Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже, вернее всего, господин. Ближе, яснее, господин. Вы думаете, я сижу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего. Но все же издали можно спутать. А вот по глазам... Тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно, у кого великая сушь в душе. Кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра. А кто сам всякого боится. Вот последнего халуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься, значит, стоишь. Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. «Да-да, у этого все видно. Этот тухлый солонины лопать не станет. А если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал. В газеты напишет: «Меня, Филипп Филиппович, обкормили!» Вот он, все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится. А не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда, господин, с культурной остроконечной бородкой и усами, седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Но запах по метели от него летит скверный, больницей и сигарой. Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом. Чего ищет? Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу! Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне. Пес собрал остаток силы в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?» «Натурально возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок. Запах, победивший больницу, райский запах рубленной кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной, о мой властитель, глянь на меня, я умираю. Рабская наша душа, подлая доля». Пес полз, как змея на брюхе, обливаясь слезами. «Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы, не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы величина мирового значения благодаря мужским половым железам. Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается».